Не продует? Да нет. И ветер ударил мне в лицо. Стась высадил нас у дома, но заходить не стал, пожал руки и укатил в своей нелепой, совсем не геройской машине. Мы с Леоном стояли у подъезда, идти в квартиру совсем не хотелось. «Давай сходим к Росси», — сказал я. «Что?» — спросил Леон. И я понял, мыслями он далеко-далеко отсюда, с мамой, папой, братиком и сестренкой. Я на это и надеялся. Этот сон, в котором он прожил взрослую жизнь, будет его долго мучить. А вот если он снова окажется в своей семье, сразу развеется, как дурной морок. «Мне надо поговорить с Росси», — сказал я. «Зачем?» — Леон поморщился. «Не трогай ты его. Он просто трусливый сопляк». «Не собираюсь я его трогать. Мне надо поговорить». Леон недоверчиво посмотрел на меня, пожал плечами, застегнул куртку, которую снимал в машине. «Ну, пошли». Автобуса мы ждать не стали. Пошли по Радужной в сторону центра. Леон засунул руки в карманы и чего-то насвистывал. Доктор Гольц очень талантливая, если она смогла так быстро Леону помочь. Он стал совсем нормальный. Радужная улица спальная. Тут стоят только жилые дома и немного маленьких магазинов, если кто-то забыл после работы заехать в супермаркет. Я бы не удивился, если бы мне сказали, что на всей улице сейчас всего два человека, мы с Леоном. Но вскоре навстречу прокатил старичок в инвалидной коляске, хмуро покачавший головой при взгляде на нас. Наверное, считал, что детям положено быть в школе или заниматься чем-то полезным, а не шастать по улице. Я вспомнил отважного старика Семецкого и загрустил. На Авалоне меня поначалу удивили дома. У нас на карьере дома большие, а стены у них тонкие, как оконное стекло. На Новом Кувейте, где почти везде тепло, домики тоже легкие, но маленькие, на одну семью. А здесь здоровенные, многоквартирные здания с толстыми стенами из бетона или кирпича. Красиво, конечно, как в фильме про старину, но странно. Сейчас-то я уже привык. Мне даже кажется, что так и должно быть. Толстые стены, крепкие двери и окна с двумя стеклами. А еще удивительная вещь — дворы. На карьере дома стоят рядом, впритык друг к другу, а для игры и отдыха сделаны специальные площадки. Под куполами не так уж и много места. На Новом Кувейте, наоборот, пространство между домами очень большое. На Авалоне что-то среднее, и у каждого дома получается свой уголок, засаженный деревьями, с какими-то горками, каруселями для малышей, беседками, бассейнами. Не для купания, а для красоты. Мы прошли через один двор, чтобы сократить расстояние, и вышли на аллею, засаженную каштанами. Жалко, что сейчас зима. Жалко, что весной я уже буду на Новом Кувейте и не увижу, как они цветут. Очень обидно. «Давай купим что-нибудь попить», — спросил Леон, когда мы проходили мимо крошечного магазина. «Давай». Он ждал чего-то. «А-а-а», — сообразил я и выгреб из кармана мелочь. «Держи». Дальше мы шли, попивая из банок горячий кофе, мимо развлекательного центра с обычным кинотеатром, виртуалками, аквапарком и спортивными залами. Я был там один раз, и мне понравилось.